Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слушает, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Кроме книжной выставки и ярмарки в Москве, конечно же, шумел День города. И День города, пусть даже и с небольшим опозданием, как мы часто делаем это в наших программах, заставляет задуматься. Ну, действительно, особенно в России это заметно, но и во всем мире тоже огромные просторы степей, лесов и полей. А жители почему-то сбивались с давних времен в кучки городов. Город – это то, что нам так часто снится, то место, по которому мы бродим в своих мечтах, место, в конкретных местах которого мы мечтаем о встрече с любимой. Что он значит в нашей жизни? Что это за символ такой человеческой души – город? Что ваш город, ваш родной город, а может быть, не родной, но просто любимый, значит, для вашей души, для вашего сердца? Почему, несмотря на пыль, грязь, автомобили, мусор, к которому мы так склонны, ну, впрочем, об этом мы уже говорили, для нас так важны наши родные города? Почему мы чувствуем себя так неуютно без них, хотя сознанием понимаем, что все не так хорошо в наших городах? Что дает нам город? Конечно же, программа «Серебряные нити» – это программа о душе человеческой. Поэтому все, что вы думаете о том, что значит ваш город для вашей души, что он делает от нее, для нее или у нее отбирает, что вам снится, что вам хочется пожелать своим городам, как какому-то, между прочим, живому целому. Недаром, наверное, каждый город имеет свое имя. Ну вот, только часть каких-то вопросов и тем, которые ассоциируются со словом «город», и которые сегодня нам бы ужасно хотелось обсудить с вами по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это наш телефон, по которому мы сегодня беседуем на тему, что значит для человеческой души город, в котором мы живем. И, конечно же, еще одна очень важная вещь. Мы живем во времена, мы свидетели этих времен, когда с городами нашими, и с Москвой в том числе, происходят стремительные и, наверное, необратимые изменения. Во всяком случае, в городах изменения почти всегда необратимы. Как вы чувствуете эти изменения? Хорошо это или плохо? Что-то уходит из души или, наоборот, в ней что-то прибавляется? В общем, все о городе, родном городе, любимом городе внутри наших душ. По телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Не удивлю я вас сегодня музыкальными паузами, поскольку я собрал в них просто стихи и песни, которые до боли знакомы всем, надеюсь, я знакомы, и отражают какое-то, наверное, очень личное мое ощущение от городов, которые я знаю и люблю, и которые я ощущаю как города родные. Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант. В безбожном переулке хиреет мой талант. Кругом чужие лица, враждебные места. Хоть сауна напротив, да фауна не та. Кругом чужие лица, враждебные места. Хоть Сауна напротив, да фауна не там. Я выселен с Арбата и прошлого лишен, и лик мой оккупантом не страшен, а смешон. Я выдворен, затерян среди чужих судеб, и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб, и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке, и в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. Там те же тротуары, деревья и дворы, но речи несердечны и холодны пиры. Там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяйская походка, надменные уста, ах, флора там все та же, да фауна не та. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест неся, заледенела роза и облетела вся. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест неся, заледенела роза и облетела вся. Серебряные нити. Наверное, дело в том, что я родился поблизости от Булата Шаловича, и зоомагазин, в общем, имеется в виду общий. И это чувство выселенности, эмиграции из московского центра мне почему-то очень хорошо знакомо. И эта незримая граница тоже очень хорошо знакома. И ощущение какой-то пустоты, когда я брожу сегодня по московскому центру, посещает меня регулярно. И связано это отнюдь не с людьми, а с городом. Городом моего детства больше нет. И это очень жаль. А вот что с нами происходит? Почему? Что это такая за незримая граница, о которой поет Булат Шалович, почему заледенела роза, я и хотел обсудить в сегодняшней программе. Здравствуйте, Никита. Доброй ночи. Вы молодой человек, у меня написано вам 22 года. Скажите, пожалуйста, Никит, что для вас значит город Саратов? Ну, в первую очередь, для меня, значит, это моя родина, где я родился. Вот. Родился я, конечно, в Советском Союзе еще. Вот. Попал, естественно, под времена перестройки, будучи школьником. Вот. Сейчас, естественно, при демократической власти живу. Вот. Ну, естественно, как рассказывают мои родители, как старшие, естественно, рассказывают то, что жить в советскую эпоху было, естественно, как они говорят, лучше, вот. Мне же кажется, допустим, в одно время, когда я был молодым, что... Жить вообще лучше тогда, когда мы живем. Да. Так. Вот, что при демократической власти кажется, что всем это лучше, вот. Но, естественно, если бы я родился чуть-чуть пораньше... Вот. Я бы хотел бы, естественно, пожить во времена... Никит, да. А вы жили когда-нибудь подолгу вне Саратова? Ну да, я какое-то время жил в Москве, в общем, в нашей столице. На сколько времени жили? Ну, я там жил 2.5 года. В Саратов хотелось? Ну да, как бы тяготело к своей родине. А зачем? Вот что такое родной город? Ну, родной город – это в первую очередь свои корни. Вот. Корни, они у вас такие ветвистые, деревянные. Я просто имею в виду, это что? Это что за чувство? Ну, это, естественно, в первую очередь, это провинция, в общем. В деревню, в глушь, в Саратов, да? Да, да. Ну, я, правда, в Саратове не был очень давно. Ну, не такая уж это глушь и совсем не такая уж это провинция. Как бы, я уж думаю, что сегодня это совсем не глушь, а не провинция. Поэтому понятно, что в Москве темп жизни выше. Ну, в Москве интереснее, наверное, все-таки в целом больше развлечений, чем в Саратове, да? Мне интересно, почему хочется назад? Ну, потому что хочется углубиться, познать себя, в общем-то, это две разные вещи. В общем-то, Москва – это мегаполис, другой совершенно ритм жизни, все стремятся, все бегут, в общем-то, как бы я хочу углубиться в свои корни, вот, я, в общем-то, тяготел все время к науке, к познанию исторических ценностей нашего менталитета. Ну, вот я про менталитет, все-таки, что же для менталитета значит город? Ну, в первую очередь, это, конечно, ну, как я уже повторюсь, история, вот, знание своих предков, в общем-то, идеалистика. Идеалистика. Да. Это что такое? Ну, идеалистика, это, в первую очередь, конечно. Спасибо, Никит. Я не хочу вас мучить. Дело в том, что это, наверное, беда такая. Беда, из-за которой нам кажется, ну как же так, очевидно, вот родной город, родина, ну вот почему? Почему эта самая идеалистика, она же романтика, она же интерес к истории, вдруг тянет нас всех в родные города? Москва – город действительно чрезвычайно неоднородный, и он разный, и поэтому москвичей скорее тянет в районы, я это неоднократно замечал. Но вот что удивительно, посмотрите, вот город – это некая единица Родины. Удивительная вещь, но для нас, как мне кажется, может быть, я не прав, для российского мышления город важнее, ну, скажем, квартиры. Может быть, это из-за количества наших многоквартирных домов, из-за, как бы, вот эту однокомнатную квартиру в пятиэтажке Родины, как-то никогда назвать было нельзя, и коммуналку тоже. А единицей Родины чего-то родного всегда был город. Но ведь единица Родины – это единица личности. Дело в том, что корни – это ведь ощущение физическое, правда? Суть физического ощущения заключается в том, что мы правда физически чувствуем связь с этими домами, домами нашего детства, с этими улочками и переулками. И это связано не только с воспоминаниями, хотя воспоминания, конечно, тоже нас охватывают, но с неким общим чувством. Правда? Мы здесь чувствуем себя защищенными. Здесь лежат границы моего «я», потому что в том числе из того немногого, что я могу сказать о себе, да, определяя себя. Кто я такой? Я москвич. Это, в общем, дает довольно много информации. И это действительно так. Вот наш, у каждого из нас есть внутренний город. В Москве это район, квартал, улицы, дворы. Но и в каждом городе тоже. Внутренний город – это система, вдумайтесь только, моей памяти. Это то пространство, в котором я размещаю куски самого себя в виде воспоминаний. Я могу не помнить их в подробностях и не останавливаться на них, когда я прохожу здесь. Но там, где в тех стенах домов, в которые погружены мои корни, я чувствую себя собой. Этот город начинает меняться, и это чувство меня начинает уходить. На его месте поселяется неуверенность. И дело, поразительная вещь, может быть, никто не обращает на это внимания, но, наверное, поэтому, ведь, да, там, ради человеческой памяти, это очень абстрактно, но, наверное, поэтому так берегут европейцы, скажем, свои старые города. Они из этого сделаны. И пока старый центр жив, люди чувствуют себя гораздо увереннее. Потому что, ну, как говорят и в психологии, и в геодезии, да, это реперные точки. Это то, за что цепляется наша личность. Пространство силы и уверенности. И даже приезжая за границу, или, скажем, в Санкт-Петербург из Москвы, мы вот это особое московское пространство силы, немножко шебутное, запутанное, кривоватое, но зато с открытыми пространствами, приносим с собой не только, конечно, Санкт-Петербург, но и любые другие города, а там пространство силы другое. Там другое пространство силы. И поэтому москвичи смотрятся иногда смешно. И вообще, москвичей же в провинции, сейчас не знаю как, а раньше не любили просто без слов. Почему? А вот эта конфигурация человеческая, она другая. Она на другие реперные точки задействована. В чем-то шире, в чем-то уже. Это просто поразительно. Ну, например, я неоднократно натыкался на всяких разных сеансах терапии с воображением на то, что у людей есть внутренняя карта. Они даже события, которые случились с ними, я не знаю, в эмиграции, в командировках, на отдыхе, вдруг как-то размещают сами для себя в каких-то уголках своих городов. Вот на этой карте или структуре. Вот, наверное, что Никита имеет в виду под своим, под историзмом и корнями. Жалко только, что при всей увлеченности, ну, посмотрите, да, мы, как мы не умеем выражать свои чувства. Потому что, вот я говорю, и, наверное, большинству это кажется очевидным. Здравствуйте, Наталья. Так, это не Наталья, точно. Добрый вечер. Добрый вечер. Нет, это Наталья, добрый вечер. Там лаял кто-то просто. А это, видимо, соседская собака, я сейчас на даче. Понял. Слушаем вас. Я хотела бы сказать вот о чем. Я северянка по своему складу души. Люблю северные города. Вообще люблю север. И, честно говоря, вот я хотела бы сказать вот о чем. Видимо, для средневекового человека, и, может быть, и для человека античного мира, город был защитой. У него были стены. Можно было за этими стенами укрыться. Можно было эти стены, ну, как вам сказать, эти стены, ну, вроде защищали от неприятеля. Вот если вспомнить из Библии, как евреи, вернувшиеся из плена, восстанавливали Иерусалим. Это же был вообще подвиг-то фантастический, потому что их было очень мало. Сил было мало, средств было мало, нападали какие-то соседние народы, и они все равно, имея в руках оружие, восстанавливали эти стены. То есть вот эти стены для них были невероятно важны. У нас стен нет. Смотрите, они, видимо, важны и остались, только ими стали дома и улицы, по той простой причине, что когда, да, вы из Петербурга... Да. Очень рад, потому что очень мало у нас звонков из Питера. Там в это время идет какая-то другая программа местная. Я хотел сказать, что... А я на даче, по этому случаю я и слушаю это. А в Питере я часть радио не слушаю. Это волна, настроенная на Великий Новгород. Понятно. Я хотел сказать вот что. Я хотел сказать, что на самом деле вот поэтому, когда вдруг... стены этой крепости начинают разрушать и перестраивать, мы начинаем чувствовать себя беззащитными. По-моему, об этом, именно об этом, как бы и пела Куджава, о том, что когда вот с этими нашими внешними стенами вдруг обходятся неожиданно и небережно, у людей вдруг начинает вырастать чувство беззащитности, которое они, в общем, никак не могут объяснить. Знаете, когда с моими стенами начинают обращаться небережно, то у меня, например, возникает очень серьезное возмущение. И вот сейчас весь Петербург кипит, шумит по поводу строительства «Газпромовской кукурузины», я вам должна сказать, что состояния беззащитности-то нету. Как раз есть жуткое совершенно возмущение. Как так? В таком-то городе, да еще какую-то кукурузину строить. Состояние беззащитности... Пускай кукурузины строят где-то в другом месте. Состояние беззащитности возникает тогда, когда, несмотря на все возмущения, 10 кукурузин, 20 кукурузин, 30 кукурузин на твоих любимых, в моем случае, кривых улочках уже построили, и никакое возмущение их уже не снесет. Спасибо большое, Наталья. Здравствуйте, Лидия Дмитриевна. Алло. Лидия Дмитриевна. Да, слушаем вас. Москва, люблю тебя как сын, безумно пламенно и нежно. Люблю, ну не буду дальше, цитату я не очень хорошо помню. Это вы помните откуда? Да, Лидия Дмитриевна, она есть. Это Лермонтов. Это Лермонтов. Это есть, это Москва. Москва. Для вас. Я родилась в Москве. На... Как же это? Знаете, переулок первый от Никитских ворот налево. Знаю. Вот там был роддом, и там я родилась. Всю жизнь свою, кроме эвакуации, я провела в Москве. Вот это Москва, она есть? И вот в эвакуации, конечно, я тосковала в Москве. Ну, мне было еще тогда от 9 до 13 лет. Вернувшись в Москву, я сразу поселилась у бабушки с мамой и бабушкой другой. Другая, вторая, мамина мама умерла, не переезжая на нашу квартиру. Наша квартира была занята. Потом нам освободили одну комнату, мы переехали сюда. Мы жили на улице Герцена, дом 44Б, квартира 2. Маленький особнячок, может быть, даже Пушкин ходил по этим ступеням, потому что это был особняк, не, как бы вам сказать, Гончаровых, но особняк, главное здание погибло. В том доме, где мы жили, жил управляющий. Пристройка управляющего. Что? Пристройка. Не услышала. Не, продолжайте, Леонид. Ну вот, так что мы жили в самом центре Москвы. И потом, ну мы жили в общей квартире. квартире было четверо жильцов. Лидия Дмитриевна, вы тоскуете по центру? Нет. Нет. Я переехала сюда и увидела. А сюда? Когда я переехала в Бирюлево, я увидела зеленые сады, парки. И вдруг появился... Переселилась в Россию, в Москву, которая была в России. Я люблю Россию больше, чем Москву. Спасибо, Лидия Дмитриевна. Спасибо большое. Ну и поэтому, конечно, не все время о Москве. И еще одни невеселые, но любимые зато и всем знакомые стихи стихи о Петербурге. России, по-прежнему в программе «Серебряные нити» и говорим об образе города в душах человеческих. И это была Елена Камбурова на стихи Осипа Мандельштама. Ну, что там комментировать? Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Слушаем вас. Александр Геннадьевич, когда вы задали вопрос, что мы думаем о городах, и у меня мысли были сходные с тем, что вы сказали потом. То есть я, конечно, бы я побоялась первой сказать о том, о чем потом развили вы мысли. Я могу чисто так вот на чувственном уровне сказать, что когда я приезжаю прилетала в Краснодар, еще будучи студенткой, он наваливался на меня, он как бы меня обнимал за плечи. И я чувствовала, что я дома, я в той сообществе людей, в том сообществе, где меня поймут, где люди такие же, как я. То есть у нас сходная психика, сходная манера поведения. Не психика, а психология, наверное. Вообще, вы знаете, удивительная вещь. Вот, спасибо большое, Ольга. Очень слышимость плохая. Я хотел сказать, что на самом деле это очень глубокая и важная человеческая характеристика. Может быть, одна из главных в человеке. Его отношение к пространству вообще. Потому что всегда есть и будут люди, для которых замкнутое пространство города кажется удушающим, давящим. Такое отношение к Петербургу, например, есть у Достоевского, да, несомненно, вот это давящие коридоры улиц для него. И есть такие, как Лидия Дмитриевна, которые, которым хочется... такие, как Лидия Дмитриевна и как Федор Михайлович Достоевский, которым хочется вырваться на простор, которые гораздо более свободно овладевают пространством. И, между прочим, это свойство, которое надо знать про себя, потому что в этом и сила, и слабость личности. Но это необыкновенно важно наше отношение к пространству и наше умение владеть пространством, пространством города, ограниченным пространством, пространством, как сказала Лидия Дмитриевна, России, всем пространством Родины как целым. Ну, вот еще одна пленочка, которую мы получили еще до начала нашего эфира. Здравствуйте. Спасибо за столь необычную и интересную тему. Город для его жителя, я думаю, это пространство, с которым человек постоянно находится в взаимодействии. Оно ежедневно его окружает, навевает мысли, отражает образ жизни своих обитателей. В одной из передач радиотренинга, который называется «Урок искателей», прозвучала такая мысль, что окружающие предметы нас формируют. Мне кажется, что наши города аналогично воздействуют на нас, создавая у нас определенный образ мысли. Каждый город по-своему неповторим. В нем есть что-то свое. Независимо от того, старинное ли это здание или современная новостройка, в них отражаются чувства, стремления и интересы жителей. Каждый вносит свою лепту в образ собственного города, делая таким образом его воплощением своего внутреннего мира. Я думаю, в самом значении слова «город» скрывается его смысл в нашей душе. Первоначально однокоренные слова переводятся как «сад» и «ограждение». И воображение, выполняя упражнения, мы многократно создавали некоторое пространство или поляну, которое видели как бы в себе, внутренним взглядом. А образ наших городов появляется вовне. Это такое же пространство, но в реальности. Только создается оно всем населением. В этом город напоминает книгу, которая открывает читателю тайны своих героев. Смотря на его жизнь, можно ощутить состояние его жителей. Каждому в городе нравится что-нибудь свое. Кто-то путешествует по образам других городов, знакомясь так с чем-то незаметно в своей душе. Но я считаю, что город создает наш внутренний мир, а мы его образ. И недостатки, негативные изменения городов, происходящие в нем проблемы, происходят из-за проблем в собственной душе. Поэтому, наверное, чистота на улицах, память о прошлых эпохах, памятник архитектуры, парки и храмы, как участки природы и вечности, сохранятся только тогда, когда будет порядок и согласие в самом себе. Спасибо, Наталья, город Москва. Спасибо, Наталья, и спасибо ей за то, что она вспомнила про историю, про учительницу Катю, потому что хочу сказать одну вещь, боюсь, не успею просто, и хочу сказать, что у Кати было поразительное ощущение отношения к городам, и в этом отношении как минимум что-то есть. Она считала, что мы одушевляем города, а мы одушевляем очень многие города. Давайте, кроме родных городов, вспомним, что есть еще Атлантида, есть еще невидимый град Китиш, правда? Есть еще Шамбала в видениях многих, она тоже город, где живут просветленные люди. Я сейчас не о реальности или нереальности этих городов. Я о том, что Катя считала, что города, вот такая поразительная мысль, которой, конечно, в радийном тренинге не было. Так вот, она считала, что города – это некая метафора, образ живых существ, которыми мы будем после смерти. Вот она считала, что как бы отдельное человеческое существо входит как часть в состав огромного, гораздо большего существа человеческого, великана. И вот города для нас, дома в этих городах, это образы этих великанов, живых существ, состоящих из сотен, тысяч живых душ. Ну, почему я об этом вспоминаю? Потому что в тренинге об этом не сказано ни слова. Пусть кто-то считает это бредом, но тема сегодня такая мечтательная. Так вот, и поэтому мы чувствуем такое особое родство к домам, к светящимся окнам, да, в темноте, поскольку эти образы смутно нам знакомы. Мы знаем, что как-то очень по-своему, но когда нас не станет, мы войдем в состав вот такого огромного живого дома. Кстати говоря, это очень похоже на некоторые рассказы о Шамбале с его двигающимися такими городами. Мысль неожиданная, но пусть она останется для вас метафорой. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Добрый вечер. Извините, что я вас заставил так Ничего. Долго ждать. Хочу сказать спасибо за ваши передачи и за то, что вы есть. Вот. Я хотела сказать вот о чем. Спасибо вам. Мне 53 года. Так вот, 25 лет я прожила в городе Гродно в Белоруссии. 29 лет живу в Москве. Так сложилась судьба. Два раза в год я приезжаю в свой родной город, где я родилась. Папа сейчас там живет, мамы уже нет. Есть сестры, есть подруги. И знаете, очень люблю ходить по городу, потому что каждый уголок напоминает о чем-то. Ну, например, вот здесь, например, было первое свидание. Здесь мы с мамой гуляли. Здесь с отцом и с сестрами, и с братом в детстве в парк ходили и так далее. Но я вам хочу сказать, что сейчас город становится неузнаваемый. Хотя моя сестра говорит, ты посмотри, как у нас красиво. Вот за этот год, пока ты не была, сделано это. А вы знаете, я тоскую, потому что было тогда. По старой площади, которую сейчас обновили, и она неузнаваемая. Я тоскую по реке небольшой, которая протекала в центре города, сейчас ее замуровали в камень. Тоскую по некоторым памятникам старинным, которые, скажем, в том же самом виде, но перенесли, скажем, подальше от тротуара, скажем, вглубь. Но я же знаю, что это здание не то. Это просто его построили заново в том же облике. Спасибо Поэтому большое. Какое-то беспокойство вот такое и тоска. Спасибо, Ирина Николаевна. Похожие вещи на те, что говорил я. Я в заключение, я извиняюсь, еще есть несколько человек, которые дозвонились, но, увы, время наше стремительно бежит к концу. А я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что вот на нашей маленькой страничке в интернете прозвучала, по-моему, очень верная мысль о том, что не только города создают своих жителей, но и жители, конечно же, своими чувствами, мыслями, воспоминаниями создают города. Может быть, кто-то помнит из наших старых, постоянных радиослушателей наш тренинг «Волшебный город». Я хочу сказать, что любой город наш с вами, вот тот, который за чертой Окуджавы, он всегда волшебный. Он волшебный потому, что можно сделать усилия, вспомнить этот город, вот тот город нашего детства, вспомнить его детали и там разместить свои просьбы, там, в воображении, вспоминая этот город, поговорить со своими детьми, близкими, родственниками, встретиться с ними. И эта встреча на улицах родного города, которой больше нет, иногда бывает эффективнее, чем встреча в реальности. Да, когда вы представляете себе, что встречаете близкого человека, которому что-то хотите сказать, на улицах этого своего родного воображаемого города. Эх, хорошо бы, чтобы начальники наши городские тоже не разучились чувствовать, что города живые. Ну, а в следующий понедельник мы с вами пытаемся поговорить, ну, просят меня многие, и по идее интернета будем говорить на тему «Кто кого? Россия, алкоголизм или алкоголизм Россию?». Поговорим о том, можно как-то справиться в России с пьянством, что такое профилактика алкоголизма, что можно придумать. Вот такая не очень радостная тема. Спасибо всем, спокойной ночи. Города, где я бывал, по которым тосковал, мне знакомы от стен и до крыш. Снятся людям иногда их родные города, кому Москва, кому Париж. А если нет следов на асфальте городов, нами это потонет вполне. Мы на край земли придем, мы заложим первый дом и табличку придем.